Глава 24. Влюбленность. Вика недоверчиво перевела взгляд с иллюстрации на котенка, который сидел у нее на груди и тоже рассматривал книгу. «Мне кажется, тот, кто это изобразил, рисовать вообще не умеет». Девушка все-таки начала изучать многотомный бестиарий вместе с Сяо Юном и теперь разглядывала картинку, изображавшую массивное существо с двумя парами изогнутых рогов и огромными выпученными глазами. Автор уверял, что это и есть Тао-Те, ужаснейший из монстров во всем демоническом мире. Юн-Юн утвердительно мяукнул, соглашаясь, что рисунок так себе. Тут в дверь постучали. Оказалось, что это Чинтао прислал зимнюю форму. На взгляд Вики, в летней она бы тоже не замерзла. Все-таки та была пятислойной. По ее мнению, этого было более чем достаточно. К счастью, в зимней одежде количество слоев не увеличилось. Она просто была сделана из более плотных тканей. А еще к ней прилагался плащ с пышным меховым воротником. Девушка не удержалась и решила все померить. И, как всегда, зависла у зеркала, любуясь. «Какой же все-таки красавчик!» – произнесла она, почти благоговейно касаясь собственного лица. «Кажется, я влюблена». «В кого?» Тут же ревниво спросил Синчень и даже вылетел из ножен, словно собирался тут же зарубить нечестивца, посмевшего привлечь внимание хозяина. «В себя!» – поспешила уверить его Вика. «Сам посуди. Красавец, глава пика, богатый, умный, с чувством юмора и прекрасным характером. С какой стороны ни посмотри, идеальный мужчина. Как тут устоять?» «Синчень тоже любит хозяина». Умиротворенный меч вернулся в ножны и прижался к ее боку. Девушка похлопала его по рукояти и задумалась о предыдущем владельце тела. «Система, а что стало с прежним Лань Вэньхуа?» «Отправился на перерождение». «Надеюсь, в новой жизни ему повезет больше, чем в старой». Честно говоря, Вике нравился этот персонаж. Хоть все и считали его злодеем, на самом деле Вэньхуа ничего плохого не делал. Он просто не умел общаться с людьми, поэтому всем казался грубым и язвительным. К тому же Вэньхуа был довольно невезучим. Сначала стал сиротой, потом упал со скалы, а после этого постоянно сталкивался с осуждением и недопониманием со стороны окружающих. И под конец умер от искажения ци. И это только то, о чем Вика смогла разведать. Но она готова была поспорить, что бывший глава пика постоянно попадал во множество всяких неприятных ситуаций, и известные ей случаи были лишь вершиной айсберга. Девушка часто находила пометки в книгах, сделанные его рукой, а еще обнаружила зашифрованные дневники. Расшифровать их, конечно, не смогла, но сам факт. И все это вкупе с его домом и садом, окруженным высоким забором, смогло дать ей общее представление о том, каким человеком на самом деле был Лань Вэньхуа. Несомненно, он был очень замкнутым интровертом и общению с людьми предпочитал чтение книг. Наверное, он был бы счастлив, если бы мог предаваться уединенной медитации и чтению книг всю отведенную ему вечность. Но, к сожалению, его профессия этого не позволяла. Будучи учителем и главой пика, он оказался вынужден постоянно контактировать с людьми, интеллект которых явно оставлял желать лучшего. И от этого страдали как окружающие, так и он сам. Еще раз вздохнув о печальной участи предшественника, Вика переоделась в обычную одежду и отправилась в гости к Чунтао. После того, как она вернулась в свой дом, Шиди начал часто устраивать общие посиделки, приглашая еще и Чунгуана с Чуньлань. К сегодняшнему дню Вика приготовила кое-что особенное. Она решила создать прикрытие для Сяо Юна. Все-таки ее Шиди и Шимэй идиотами не были. И тоже могли заподозрить, что ее кот слишком умный. Поэтому она хотела объявить всем, что занимается с ним особой дрессировкой. Дома они с Сяо Юном немного потренировались. И теперь котенок продемонстрировал исполнение команд «сидеть», «лежать», «дай лапу» и «умри». В исполнении мехового шарика на коротких неуклюжих лапках Это выглядело так умилительно, что девушка не выдержала, схватила своего питомца и принялась тискать. «Мой котик точно гений! Вы видели, какой он умный? А еще мы с ним начали учить человеческие слова. Когда я говорю «пойдем спать» или «пора кушать», он сразу меня понимает». «Я вижу, что Шисюн очень любит своего кота. А есть ли у Шисюна человек, которому его сердце тоже неравнодушно?» — вдруг спросил Чингуан. Вика замерла, чувствуя, что начинает краснеть от смущения. Неужели кто-то слышал, как она признавалась в любви своему отражению? Иначе с чего они вдруг о чувствах заговорили? «Система, меня кто-то подслушивал?» — в панике начала спрашивать она. «Нет, думаю, это просто совпадение», — утешила ее та. Только тут Вика заметила, что Шиди и Шимей ждут ее ответа с каким-то прямо-таки нездоровым интересом. «Ладно, Чуньлань и Чингуан, но Чинтао почему? У него же шкала отношений до сих пор обозначена как лучший друг. Но он все равно смотрит на нее так напряженно, словно от этого зависит его жизнь». Она поспешила прикрыть лицо веером и принялась врать, так как у нее было странное ощущение, что если она скажет правду, эти трое непременно предложат свои кандидатуры. «Вообще-то действительно есть кое-кто, кому я неравнодушна». Остальные главы пиков даже слегка подались вперед, а рука Чингуана слегка дернулась, будто он хотел схватиться за меч. «Кто это?» — коротко спросила хмурая Чуньлань. Вика посочувствовала бы своему возлюбленному, не будь он выдуманным. Ее Шиди и Шимей выглядели так, будто собираются растерзать беднягу. «Мы познакомились пару месяцев назад. Вы же знаете, я часто путешествую, и мы случайно столкнулись в одной из гостиниц. Этот человек оказался таким начитанным, хоть он и выглядит с первого взгляда неразговорчивым и немного замкнутым. Но он так много всего знает. На интересные для него темы он может говорить часами. Мы полдня обсуждали теорию Ци. Это было так захватывающе. К сожалению, мы не можем часто видеться. Но мы с ним обмениваемся письмами. И все книги, которые мне подарил этот человек, оказались очень интересными. Его заметки на полях выглядят так, будто это были мои мысли, которые я еще не успела подумать». Девушка ответила на вопрос довольно туманно. Даже пол этого выдуманного человека нельзя было определить по описанию. Но при этом добавила несколько деталей, надеясь, что они придадут рассказу достоверности. Если честно, она думала о прежнем Вэньхуа, когда сочиняла своего несуществующего возлюбленного. Но вряд ли кто-то еще смог бы опознать его по этому описанию. «И как же зовут этого человека?» — со странной улыбкой спросил Чингуан. «Это секрет», — попыталась уйти от опасной темы Вика, но Шиди проявил настойчивость. «Шисюн, а что, если этот человек тебя обманывает? Ты ведь недавно потерял память и многого не знаешь. Тебе будет сложно разобраться в настоящих мотивах этого человека». «Я хорошо разбираюсь в людях», — возмутилась девушка. «Я ведь дружу с вами. Или вы хотите сказать, что мы не друзья?» Главы пиков тут же в легком смущении отвели глаза, но возразить им, по сути, было нечего. Так что тему разговора они поспешили сменить на более нейтральную. А Вика еще некоторое время мысленно злорадствовала, что всех их так дружно отфрендзонила. Разговоры о том, не нашла ли она себе кого-нибудь, ее еще в прошлой жизни достали до тошноты. И здесь снова выслушивать то же самое она точно не собиралась.